Раньше, когда он оказывался тут, у него перехватывало горло. Он искал и не находил, как туда попасть. На какое-то мгновение он задумался, каким же образом он попадал в этот небесный цирк. И только приблизившись к горам, на первый взгляд непреодолимому препятствию, можно было увидеть, что препятствие это отступает, затем открывает в себе проход, и он с удивлением обнаруживал, что продолжает ехать по равнине. Это был все тот же великий тракт, который он знал. Когда по нему, как волны прибоя, катились люди, они останавливались на обочине, чтобы построить тут свое ранчо, а другие карабкались по утесам, вгрызались в гору киркой или взрывали ее динамитом, чтобы найти в ее недрах метили серебро. Впервые у него в голове зародился вопрос: зачем он сюда приехал? Родился он на влажных холмах Коннектикута, и почти все его детские воспоминания — это снег, туман или дождь. Правда, и там случался летом зной. Келли Джона не покидала, например, воспоминания о вишнях, сад с вишневыми деревьями и мальчишки, которые карабкаются на них и набивают себе животы уже поклеванными птицами плодами. Не забавно ли перенести сюда вишневые сады? На плоскогорье над его головой расстилалась пустыня с двурогими кактусами, которые часто принимали форму старинных индейских скульптур, присваивая себе внешность варварских богов. Он приехал сюда и остался. Никогда не думал уезжать, и в Коннектикут никогда больше не вернулся. И тем не менее, он затруднялся сказать, что именно он тут любил. Город Тусон, который вырос рядом с ним и стал настоящим городом с небоскребами и аэропортами, да он на него и внимания не обращал, и знал-то его еле-еле. Великий тракт остался таким же, каким он увидел его по приезде вместе с тысячами людишек, съехавшихся отовсюду. Они цеплялись за землю, за горы или за равнину, убивали друг друга в случае необходимости для того, чтобы не покидать эти земли. Машина катилась, а Келли Джон не произносил ни слова. Майлз Дженкинс тоже. Тем не менее, молчание их не тяготило. Они не чувствовали, что молчат. Черное и светлое сомбреро кое-где вместе наклонялись, чтобы выглянуть в окошко. Дженкинс жевал свою резинку. Джон — кончик сигары. И так продолжалось целые мили. Чувство общности, возникшее между ними обоими, было настолько сильно, что когда машина неожиданно остановилась, они стыдливо вышли, каждый со своей стороны, и можно было подумать, что они избегают смотреть друг на друга. Они находились у въезда в Санбурн, и остановиться им пришлось из-за огромной надписи «белых загородок какого-то сарая», набитого размалеванными, как на сельском празднике, вещами. Дженкинс, наверное, бывал тут раньше, потому что прислонился к машине на самом солнцепеке и не тронулся с места. Келли Джон, который лет 20 в Санбурне не был, нахмурился и с агрессивной подозрительностью взглянул на хозяина сараюхи, маленького толстяка с кирпичным лицом, одетого как в кино. Он показал им рукой на ограду. Там был турникет, вверху ограды — ящик для пожертвований посетителей. Это место, которое Джон никогда не видел, было кладбищем убитых в этих местах людей. Иначе говоря, кладбище тех, кто умер насильственной смертью. Останки их свозили сюда понемногу отовсюду, потому что в те времена, когда они были убиты, убийца ограничивался тем, что хоронил свою жертву на месте преступления, и не для того, чтобы скрыть его, а для приличия. На ровно выстроившихся в ряд крестах, как на военных кладбищах, были разные имена, известные, неизвестные, включая имена убитых женщин и детей, а иногда целых семей, уничтоженных апачами. Нужно было только обернуться, и горы оказывались перед тобой. Горы, откуда сбегали тропы, по обочинам которых индейцы устраивали свои засады. В ту пору, когда Келли Джон приехал сюда, спокойствие было почти восстановлено. Апачи еще тут жили, но уроки, которые преподали им шахтеры и ковбои, лишили их былой агрессивности. Такой-то повешен 12 июня 1887 года. Такой-то убит Мануэлем Б. Такой-то убит... Несколько имен из тех далеких времен. Немного. Он знал истории револьверных выстрелов, судов Линча, карательных экспедиций. Но это совсем было не похоже на то, что некоторые называли тогда «прекрасными временами». Машинально он читал имена, даты 1908-1911. Он знал стариков, кто в те времена, когда он здесь объявился, сумели уже стать по большей части значительными людьми. И ходили в черных редингтонах, светлых брюках и широкополых шляпах а-ля Дикий Запад. Они снова оказались перед его внутренним взором. Они сидели за столом для фараона или рулетки у малыша Гарри. Не за теми столами, где затевали потасовки пьяные или еще не совсем пьяные шахтеры, а за теми, что оставляли для них специально, и где золотые доллары возвышались перед каждым ровными стопочками. Что говорить, его жизнь началась тут, и он насупился, увидев на последней могиле имя китайца, который был отцом его китайца, Чайна Кинга. Отец его долго держал маленький ресторанчик на открытом воздухе. Ни слова не говоря, Келли Джон проследовал перед комичным кладбищенским сторожем, презрительно взглянув на фотографии мертвецов и повешенных, которые тот ему предлагал. Где Санбурн? Здесь было 10 000 жителей, и Келли Джон — один из этих 10 000. Повсюду были улицы, шахты, салуны, театр. Вдоль улиц, по краям которых стояли деревянные дома или дома из необожженного кирпича, беспрестанно сновали всадники. Город, как и халупы вокруг шахты Марина, растаял. Теперь он был совсем маленьким, очень чистым, с одноэтажными домами, выкрашенными в белый цвет, и островками зелени. Зачем Келли Джон в самом деле сюда приехал? Накануне, засыпая в неясной поэтической полудреме, он без колебаний ответил бы «За правдой». Теперь ему не произнести этих слов, не покраснев. За какой правдой? Правдой о пуле, которую он получил в руку? О человеке, с которым они когда-то... Он и другой, длинные и тощие, как Майлз Дженкинс, сошли с маленького поезда, в вагонах которого не было стекол. Воды не хватало, и он то и дело делал остановки. Келли Джон шагал по улицам, и ему казалось, что он совершенно один. Среди прочих маленьких городских банков он заметил один знакомый, но тот даже находился не на старом месте. Санбурн Пэлас исчез, испарился. На его месте было пусто. Но вывеска конкурировавшего некогда с ним салуна Эльдорадо удивила Келли Джона. У малыша Гарри играли, но находились у него в салунах и женщины, которые пели и танцевали. У них были большие груди и толстые ляжки, которые подчеркивались очень узкими корсетами. В Эльдорадо только играли, женщин не было. И Келли Джон подошел к салуну, читая рекламные объявления, из которых явствовало, что заведение осталось совершенно таким, каким оно было в 1880-м. В них уточнялось, что именно этот салун посещали самые знаменитые ковбои Запада, и что многие из них нашли тут свою смерть. Он толкнул дверь. и узнал бар с самой длинной стойкой, какую он когда-либо видел, с зеркалами, бутылками и фотографиями. В глубине по-прежнему стояли столы с объяснительными табличками. Келли Джон спросил у хозяина, стоявшего за стойкой. «Вы знали малыша Гарри? Я здесь всего 3 года». У хозяина был сильный славянский акцент. Он, наверное, обосновался в Санбурне сразу, как прибыл из Европы. «В этой брошюре вы найдете всю историю города», — добавил он. Справа на улице, вернее, при выходе на эту улицу, зияла дыра, похожая на вход в ущелье. Это была самая знаменитая в тех краях шахта, на которой он работал. А совсем рядом дом. Он внимательно оглядел его, и горло у него перехватило. Именно тут, в блестящие периоды, когда у них заводились деньжата, они жили оба на полном пансионе у прекрасной Луизы, довольно полной брюнетки, которая была похожа на императрицу и в которую все они были влюблены. Иногда вечером Энди возвращался, понурив голову, ложился и заявлял сделанным равнодушием: «Завтра уезжаем отсюда». Это значило, что он проигрался. Это случалось нечасто. Он не играл, как все остальные. Да он и не был, как все остальные. В его облике была некая нервозность, которая не встречается у этих мужчин, выдубленных солнцем и изъеденных песком из шахт. Лицо у него так и оставалось бледным, и он был любимчиком Луизы, которая считала, что у него девичья кожа. Вечерами напролет он, отмечая все выигрыши, сидел у стола с рулеткой и был поглощен расчетами, в которых Келли Джон ничего не понимал. Иногда малыш Гарри посматривал на Энди с повышенным вниманием. «Сразу видно, что ты сын училки», — пошутил однажды Келли Джон, взглянув на листочки, испещренные цифрами. Компаньон не засмеялся, только втянул в себя воздух. Он и правда был единственным сыном учительницы из Фармпойнт. Так что, будучи еще ребенком, в школе был как у себя дома. Не потому ли у него так рано зародились мысли о побеге? В 12 лет он заявил: «Я уеду, и вы все обо мне еще узнаете». В 13-14 он сам выбрал себе в друзья Келли Джона. Может быть, потому, что чувствовал в том собачью покорность и преданность. Если их наказывали, он с уверенностью заявлял: «Пусть, однажды они поплатятся». Он много читал, знал все истории про Запад и границу. В 16 он по случаю купил книжку по геологии. «Думаешь, мать тебя отпустит?» «Это как ей захочется. Если отпустит, мы расстанемся по-хорошему, с поцелуями. Если нет, я все равно уеду». А Келли Джон бы не отважился уехать без родительского согласия. К счастью, у него было много братьев и сестер. Единство семьи не так много значило для его родителей. Еще одна табличка. Дом, который показался ему совсем маленьким. А ведь в воспоминаниях он остался самим воплощением роскоши. Театр Санбурна, который называли «клеткой для поцелуев». Турникета больше не было, но та же конторка, где платили за вход и продавали сувениры. Гид открывает дверь в пыльный зал с ложами, как будто висящими в воздухе. Сцена с выцветшим занавесом, фотографии звезд: Лили Пиктон, Линда Лу, мадам Мусташ, блондинка Мэри. Он бы вернулся к машине и уехал, не заметь знакомый дом с верандой, а на веранде старика, который качался в кресле-качалке. Он не мог поначалу вспомнить его имя. Его взяло сомнение, не подводит ли память, особенно из-за длинной белой бороды. Однако Келли Джон отважился подойти поближе. «Доктор Шваб?» — поинтересовался он. Старик взглянул на него, нахмурил густые белые брови. «Я тебя не узнал, сынок. Тем не менее, то, как ты произносишь мое имя, наводит на мысль, что ты тут когда-то был. Входи, бери стул». Взгляд его не утратил живости. Зубы были длинные, и из-за этого казалось, что он скалится. «Ты с ранчо?» «Странно, когда к тебе в 68 лет относятся как к мальчишке. Доктор, правда, был значительно старше. Ему было больше 40, когда Келли Джон познакомился с ним. Тогда доктор был толстоват. Массивная цепочка от часов пересекала белый жилет. Он носил цилиндр с плоским верхом, и тогда доктора украшала квадратная черная бородка. «Меня зовут Келли Джон». «Это мне ничего не говорит. Какой год?» «С 1897 по 1900. В шахте я тебя лечил? Однажды кусок породы упал мне на ногу. Если не лень, войди в дом. Увидишь, что кабинет остался таким же, каким ты его знал». Темная комната с креслом, обитым черным молескином. Складной столик, бледный фаянс, а на стене ковер, который выцвел еще тогда, когда Келли Джон был тут. Дипломы на иностранном языке. «Зайди, если интересно. Меня-то вот подводят ноги. Остальное в порядке». «Да, в прошлом году я еще принимал роды. Последние. В тот день мои юные коллеги отправились, не знаю уж, на какой-то там конгресс медиков. Я иногда кое-кого из них вижу. Приезжают, как ты, взглянуть. Как тут? Те, кто может, понимаешь? Больше эта часть отправилась, бог знает куда, продолжать свою собачью жизнь. А некоторые стали богачами и влиятельными людьми. Приезжают в больших машинах показать останки города хорошеньким женщинам. У тебя ранчо? Около Тусона. Как называется? Кобыла потерялась. Кажется, я что-то про него слышал. Ты кладбище видел? Видел, проворчал Келли Джон. Те, кто приходят посмотреть на него, не понимают. Задают идиотские вопросы. Думают, что мы были бандитами. Они не знали этих мест цапачами в мое время. С одной стороны, которые отдавали свои земли по пяде. С другой... бутлегерами, спекулянтами, бандитами. И никого, чтобы во всем этом навести порядок, потому что все торопятся разбогатеть и безжалостно расталкивают друг друга локтями. Закон был очень нужен, разве нет? Но вот его и творили сами, честно принимая риск на себя. Это не мешает тому, что те, кто сумел воспользоваться трудом тысяч животных, а люди того времени в основном такими и были. Как малыш Гарри, например, отважился вставить свое слово Келли Джон. Старый доктор взглянул на него с удивлением. Губы у него раздвинулись в саркастической усмешке, обнажая длинные желтые зубы. Малыш Гарри всегда оставался только счетоводом. Ведь его и называли счетоводом, знаешь? Да. И не только потому, что он был похож на счетовода. Со своей бородкой и пенсне он действительно им и был. Не знаю, где его искали, но его точно искали. Те, кому он был нужен. Понимаешь? Казалось, он забавляется сам с собой, играя с собственными воспоминаниями, как с мячиками. «Следи за тем, что я тебе говорю. С одной стороны, дают деньги». «Много денег, потому что для того, чтобы привлечь достаточное количество народа к шахтам, нужно было им хорошо платить. Вокруг этих работающих людей вскоре собираются проходимцы, которые поузнавали в больших городах, что нужно представителям людского стада. Во-первых, алкоголь, для того, чтобы хорошенько забыться вечером, когда на тебя наваливаются мысли и одиночество». Хороших шахтеров ведь не сделать из людей, которые думают, ведь правда? Потом женщины. Женщины, которые мурлычут милые нежные песенки и суют им под нос свои пышные формы. Потом карты, кости, рулетка, все что угодно. Надежда заработать деньги быстрее, чем скребя землю или гоняя скот. Он вынул из кармана плоскую бутылку с виски и протянул ее собеседнику. «Если нужен стакан, в кухне есть. Служанка ушла за покупками». Рот у него по-прежнему оставался полуоткрыт, а зубы... На самом деле, то, как он смеялся, вызывало в памяти образы, связанные с лошадьми. «Люди, которые платят, следи за тем, что я говорю. Толстосумы, директора, типы с Уолл-стрит, которые вложили деньги в шахты. Думаешь, им нравится смотреть, как эти спекулянты прибирают к себе денежки, которые они дали шахтерам? Пока денег немного, еще ладно. Я говорю о своем времени, потому что не знаю, как это делается сейчас. Впрочем, представь себе, что один из этих типов со своим салуном зарабатывает от 1500 до 2000 долларов каждый вечер. И что он такой не один здесь в Тусоне, в Бисбее, всюду, где люди тяжело работают. Почему бы тем, кто платит, самим не забирать назад свои денежки? Вот, наверное, что я хотел тебе объяснить. Нашли малыша Гарри. Дали ему на что построить самые красивые салуны, на что пригласить самых красивых баб и держать банк. Только малыш Гарри был просто счетоводом. И я знаю, что говорю, потому что был его другом, и еще за год до смерти он приезжал ко мне. Он их не очень-то любил, клянусь тебе. Вы знаете, на кого он работал? Если бы и знал, не сказал. Потому что у меня есть еще несколько лет жизни. Ну да, я решил, что проживу до 92, как моя бабка, и я сдержу слово. Ну а эти годы я хочу прожить в мире. Вы знаете, Келли Джону потребовалось набрать воздуха, чтобы выговорить имя, которое он не произносил столько лет. Энди Спенсера. Я слышал о нем. Он был очень богат. Женился на одной из девиц О'Хара. Мы вместе с ним приехали сюда из Коннектикута. Он был моим школьным товарищем. Мы родились в один и тот же год. А-а-а! Было слишком поздно. Джону захотелось вернуть свои неосторожные слова, но было поздно. Лицо старого доктора застыло. В буквальном смысле слова. Челюсти с хрустом захлопнулись, и тонкие губы сомкнулись на длинных зубах. В то же самое мгновение вернулась с корзиной провизии старуха-негритянка. «Она сейчас затащит мое кресло в дом!» Келли Джон неумело помог Матроне. На него пахнуло запахом затворника. Запах этот пропитывал воздух. Всюду была пыль, серый налет, и он сам не понимал, каким образом очутился на свежем воздухе. Случаю было угодно столкнуть его лицом к лицу с еще одним стариком, еще одним долгожителем, и этого он уже узнал с первого взгляда. Келли Джон подозвал к себе Дженкинса, и они пошли вместе перекусить. Небольшая гостиница высилась невдалеке от старой шахты, чистенькая, как новенькая, с тенистым садом. Вошли они вместе. Пахло хорошей кухней. Седоволосая дама подошла к ним. «Будете завтракать?» В глубине очень чистой комнаты в плетеном кресле сидел мужчина и смотрел на них. «Месье Лардуаз!» — воскликнул Келли Джон. Лет ему было меньше, чем доктору Швабу, и года на 3-4 больше, чем Джону. Келли величал его месье только из уважения. Он называл его месье, потому что его всегда так звали, потому что и сам он всегда так представлялся. «Мсье Лардуаз!» «Я Келли Джон. «Вы, наверное, меня не помните, потому что я только 3 года работал в шахте в 90-е годы». Мужчина встал, на ногах он держался прекрасно и выглядел так же хорошо, как и его визитер. «Если вы хоть раз заходили в Санборн Пэлас и играли, я узнаю вас и через 10 лет», — заявил он с преувеличенным вниманием, рассматривая посетителя. Он работал крупье у малыша Гарри, и именно он чаще всего стоял у стола с рулеткой. Тогда у него был любимый цилиндр, который он снимал только при исполнении своих обязанностей. Глаза у него были светло-карие, почти золотистые, губы довольно полные, и ему с трудом удавалось придать своему мягкому и ласковому лицу суровое и собранное выражение. «Остался в этих краях? Марта, 2 аперитива!» «Да, спасибо. У меня ранчо недалеко от Джейн Стейшн». «Доволен?» «Да». «Тогда все хорошо. За ваше здоровье». «Да, время от времени старички заглядывают. Ну как изменилось все, а? 3 года назад нас в городе и 40 человек бы не набралось». «Приехали врачи, нашли, что климат прекрасен для некоторых болезней. Понемножку пошло. Если заглянете в сад, увидите господ из Нью-Йорка, Чикаго, Бостона, которые проходят курс лечения. Планируем расширяться. Мой сын в деле. Через 2 года у нас будет гостиница на 200 мест». Он представил Келли Джона жене. «Из старожилов. Имя не имеет значения. У него ранчо рядом с Тусоном». Пришлось долго выслушивать про курсы лечения и будущие предприятия. И Майлз Дженкинс, прислонившись спиной к стене с календарем, неутомимо жевал жвачку, при том, что лицо его оставалось совершенно непроницаемым. «Скажите, мсье Лардуаз...» Ему не хотелось произнести что-нибудь неосторожное, как это было у доктора. Расспрашивать у бывшего крупье самого малыша о малыше Гарри показалось ему неуместным. «У меня был товарищ, которого вы знали, потому что он иногда играл, но больше проводил целые вечера, выписывая номера, выпавшие на рулетке». «Тиммерманс?» «Нет». «Мазарес?» «Нет». «Минутку. Я их всех знал. Всех игроков, крупных и мелких, что прошли перед моими глазами». Чтобы избежать дальнейших перечислений, Келли Джон произнес: «Энди Спенсер». Второй раз за это утро произносил он это имя. «Я его прекрасно знал, потому что он появлялся, если так можно сказать, до конца. Он женился на одной из дочек Майка О'Хары. Когда он играл, то хранил такое безразличие, как ночной горшок. Он и в 1909-м еще появлялся здесь, и позже, и до того момента, как малыш Гарри не убрался в Тусон. Это было началом конца. Ставни закрывались одна за другой. Люди какое-то время здесь еще ошивались. Потом уезжали искать счастье в другое место. Он приезжал поездом. Он слишком далеко жил, чтобы приезжать на лошади. У него тоже было ранчо. Тоже, наверное, около Тусона. Потому что он сходил с тусонского поезда. Он крупно играл? Достаточно. Даже иногда слишком. Потому что ему случалось подписывать векселя». Ему случалось подписывать векселя, а ведь они жили вместе на одном ранчо, и Келли Джон ничего не знал, и Матильда тоже. Никогда Энди не упоминал о Санбурне, если только о нем не вспоминали. И почему теперь не называть его имени, не произносить его про себя, когда он уже 2 раза назвал его? «Ну так вот, Энди Спенсер». Запрет нарушен. Джон смотрел правде в глаза. Энди чаще, чем его компаньон, покидал ранчо, потому что покупками, продажами, формальностями занимался он. Бывало, по два дня и больше не появлялся дома. И так в эти дни он отправлялся в Санбурн к малышу Гарри и играл. А в то время Роналд Фелпс жил в Санбурне. Машина перевалила горы и теперь катила по пустыне с серо-зелеными кактусами. Вскоре в лучах заходящего солнца появился Тусон. И никак было не понять, кому пришла в голову мысль начать строить город прямо посреди сожженной солнцем равнины. Несколько небоскребов белели в Поднебесье. От подножия горы веером расходились дороги. Он остановился в городе всего на несколько минут по привычке, чтобы на минутку, облокотившись о стойку бара «Пионер Запада», выпить виски. Он пожал несколько рук. Ему показалось, что за ним следят. И он был доволен, увидев в зеркале среди бутылок отражение своего сурового и серьезного лица. Сигара во рту, тень улыбки, весь его вид как будто говорил: «Вы еще кое-что увидите». Когда машина, поднимая за собой клубы красной дорожной пыли, подъезжала к дому, все было красным от заходящего солнца. Матильда не появилась на пороге, и по одному этому он почувствовал, что она что-то знает. Ни Чайна Кинг, ни Гонсалес тоже не появились. Келли Джон толкнул заднюю дверь. Она распахивалась прямо в общую гостиную. И увидел спину своей сестры, которая что-то говорила. Пия, как всегда, босиком сидела в углу и чистила картошку. Матильда, конечно же, слышала, как он подъехал. Слышала машину, видела облако пыли, но она не спешила оборачиваться. Взглянула на него и спросила, почти не разжимая губ: «Хорошо доехал?» Затем, после паузы, во время которой она набрала в легкие воздуху, отважилась произнести: «Он приезжал». Глава четвертая. Келли Джон обедал в такой тишине, что она казалась абсолютной. Напротив него ела сестра. Время от времени она поднималась из-за стола и подавала ему то-то, то-сё, точь-в-точь, как делала их мать для мужа и своих детей. В глубине за кухней был чулан, и Джон со своего места видел через приоткрытую дверь тощие красно-коричневые ноги Пиа, которая тоже обедала, читая обрывок какого-то иллюстрированного еженедельника. Она первая зажгла свет на своей половине. Матильда тоже включила электричество, и именно в этот момент взгляд Джона упал на старые керосиновые лампы, которые все еще украшали этажерку. Он чуть было не спросил, и, наверное, это прозвучало бы естественно: «В каком году нам провели электричество?» Он предпочел не задавать этого вопроса, считая, что фраза будет слишком банальна после той, что была произнесена его сестрой. Тем не менее, он стал отыскивать эту дату в памяти, а это доказывало, что он не потерял своего естественного спокойствия. Это произошло как раз после отъезда другого, между 1925 и 1930 годом. Тогда рядом с ранчо протянули линию передач тока высокой частоты, и у Джона были сложности с трансформатором. В частности, он вспомнил, что несколько раз ему пришлось из-за этого ездить в Феникс. Так что лампы, освещавшие комнату, в каком-то смысле не были никак запачканы. Они появились уже после Энди. Джон с симпатией взглянул на них. Потом, как это уже было утром, но с большим равнодушием, остановил взгляд на каминных чашках. Матильда должна была удивляться, видя его в таком состоянии. Обед прошел в мирном спокойствии. Потом, пока сестра и Пиа мыли посуду, он отправился к себе в комнату за трубкой, которую изредка курил. устроился в своем кресле и принялся читать тусонскую газету. Как только служанка ушла спать, и Матильда уселась у себя в уголке, у каждого был свой уголок, и у другого когда-то тоже. Он положил газету на столик, выпустил клуб дыма и произнес самым естественным образом: «Рассказывай». «Да нечего рассказывать. Он приехал. Хотел тебя видеть». Поначалу между фразами были длинные паузы. Келли попыхивал трубкой, а Матильда пересчитывала петли вязания, шевеля губами, как в церкви. «Как он приехал?» «На машине. Как же еще?» «Где ты была?» «Кормила кур. Из конюшни не увидишь, кто приехал. Я услышала машину и решила, что это ты вернулся». «В каком это было часу?» «Около 4. «Когда машина остановилась, ты пошла посмотреть?» «Не сразу. У меня в фартуке еще было несколько горсточек кукурузы». Он начал понемногу терять терпение. Можно было подумать, что он начинает сердиться на Матильду, что та не торопится. «А потом?» «Я подошла. Со склона увидела большую незнакомую мне машину с шофером на переднем сиденье». «Какого цвета?» Ему хотелось знать все. «Машина? Черная, наверное. Во всяком случае, темная. Очень красивая». «Ну и?» «Я увидела, что кто-то просунул голову в дверь общей гостиной». «Черт возьми! Энди Спенсер знал их привычки. И если никого не было, он мог знать и где взять ключ. В выступе стены около окна. Еще одна неслыханная подробность. Все было сделано, чтобы изгнать малейшее воспоминание. Можно сказать, из дома изгнали дьявола, но сохранили знакомое ему место, куда прятали ключ». Матильда волновалась больше Джона. Грудь ее то и дело вздымалась. Она спрашивала себя, не было ли спокойствие брата притворным, и не взорвется ли он с минуты на минуту. Она следила за ним из-за своего рукоделия, лишь изредка роняя фразы. «Ты узнала его?» «Не сразу». «Из-за чего?» Это был настоящий допрос, который он вел все более и более резко. «Не знаю, я не думала о нем. На нем был красивый костюм из тонкого полотна, и первой моей мыслью было, что это какой-нибудь мексиканец или испанец. Я видела только его спину. Наверное, он разговаривал с Пиа. Потом что-то в его фигуре поразило меня». «Что?» «Не знаю. Что-то знакомое, чего я не могла определить. И тогда я узнала, что это он». «Ты его не видела почти 40 лет?» «Да». «Тем не менее, ты еще можешь узнать его со спины». «Я узнала его, не узнавая. Не нужно нападать на меня, Джон. Ты забываешь, что я теперь старая женщина». «Все мы старые. А он разве не старый?» Почему она не сразу ответила? «Конечно. Он выглядит старше меня?» Ей захотелось сразу же ответить «да», чтобы доставить ему удовольствие. Но она не смогла этого сделать. Ей понадобилось сделать над собой усилие и время, чтобы подыскать слова. «Ясно, что он очень постарел. Ты, Джон, остался таким же. Он обернулся на твои шаги и узнал тебя». «Да. В конце концов, даже если бы он меня не узнал, он понял бы, что это я. Он снял шляпу». «Какую шляпу?» «Панаму. Он одевается теперь совсем не так, как прежде. Он одевается по-городскому и даже скорее, как люди, которые приезжают из Лос-Анджелеса или Чикаго». «Что он сказал?» «Он сказал мне: «Здравствуй». Не помню, мадам или Матильда. Сначала она не хотела говорить правды. По крайней мере, ей хотелось рассказать эту историю так, как хотелось бы ее услышать брату. Но это было сильнее ее. Лгать она не умела. И она говорила правду, краснея, как будто лгала. «Он сказал тебе, Матильда?» «Возможно». «А ты сказала Энди?» «Не помню сейчас, Джон. Я так испугалась, что ты вернешься и встретишь его здесь». «Почему?» Она удивилась. Как мог он с такой отстраненностью рассматривать возможность по возвращении увидеть у себя в доме Энди Спенсера? «Я пригласила его войти. Он сел». «Куда?» «На свое старое место, конечно». И Джон взглянул на пустое место. Можно было подумать, что он сам хочет стать свидетелем происшедшего, не упустить никаких деталей. «Он знал, что меня нет?» «Как он мог знать?» «Видели, как я проехал через Тусон на машине. Кто-нибудь мог ему позвонить из Санбурна?» «Я не думала, что ты поедешь в Санбурн». Он не обратил внимания на ее слова. Ни сестра, ни то, что она в этот момент думала, его не интересовало. «Что ты ему предложила выпить?» «Были ли виной тому их шотландские предки?» Если кто-нибудь к ним заглядывал, Матильда обязательно направлялась к шкафу с бутылками и тут же предлагала стаканчик бурбона и очень волновалась, если встречала отказ. От виски он отказался, но попросил стакан воды. Я пошла за водой со льдом к холодильнику. Когда я вернулась, он стоял и смотрел на камин. Вид у него был взволнованный. Теперь она осмелела, потому что спокойствие брата перестало казаться ей притворным. «Уверяю тебя, он очень изменился. Больше всего удивил меня его рост. Я представляла его выше ростом. Прежде, когда я на вас смотрела, вы были приблизительно одного роста. Может быть, потому что вы были одного возраста? Ты почти на голову выше его. Он худой, и лицо у него в морщинах. Морщины неглубокие, поэтому их издали не видно. Он, наверное, плохо себя чувствует, потому что у него мешки под глазами. А ты когда-нибудь замечал у него тик? Теперь он есть. И когда я это заметила, только на этот тик и смотрела. У него постоянно дергается веко. Теперь уже не помню, правое или левое. Элли Джон его не видел, наверное, 5 или 6 лет». Поначалу им доводилось встречаться довольно часто, на родео, в клубе, у людей, которых знали они оба. Они друг с другом не разговаривали. Не замечать своего бывшего компаньона начал Келли Джон. Энди, казалось, удивился, или сделал вид, что удивился, поскольку никакого объяснения между ними не было. Их враждебность заметили все». Некоторые вспомнили, что между ними произошло.